Барни меня разбудил раньше, чем стемнело. «Кто-то едет, Хёвдинг», — сообщил он напряженно. Его люди сгрудились в кучу, блокируя ворота. Выставили копья. Они, конечно, бонды, но скандинавы. Значит, вооружены и готовы пустить оружие в ход. Однако даже для 3-4 настоящих воинов вся эта грозная ватага на один зуб. Да что там, одного меня хватило бы, будь я в форме. А конных, судя по звуку, не меньше дюжины. Пару минут спустя я их увидел. Поверх голов сконцев гребцов. Увидел настоящую броню на первых двух всадниках и понял, что если это враги, то нам крышка. «Отец!» — Вихарек вырвался вперед, обогнав передовых, спрыгнул с коня. Строй сконцев рассыпался. Я услышал облегченные выдохи. Эти парни тоже знали. Окажись всадники врагами — никаких шансов. Первый боец сдвинул на затылок шлем. Гнул три пальца, а второй — Рунгерт. «Свартхёвди?» Я показал. Рунгерт опустилась на колени, прижалась ухом к груди сына. «Хавчик, мой господин. Хавчик, кто это сделал?» «Не знаю, господин, на лице моего раба искреннее горе. Мы увидели дым, но не поняли сразу, что горит. Думали, это смолокуры. А где ты был?» «Гудрун, мой господин». Хавчик вздохнул сокрушенно, послала меня договориться с углежогами. Вид у него был виноватый, как будто мой мелкий раб мог что-то изменить. «Я рад, что ты жив». «Это хорошая новость. Хавчик – везунчик. Потому что его не было в усадьбе во время налета. Все остальные были. Еще одна хорошая новость. Адаль Рунгерт из Свартхёвди не пострадал». На этом хорошие новости заканчивались, и начиналась беда. Рунгерт вряд ли было легче, чем мне, но она сильная женщина и понимала, что скорбеть некогда. Надо спасать тех, кого можно спасти». Через 3 часа высококвалифицированная, по местным меркам, медицинская помощь была оказана всем раненым, включая меня. Разбинтованная рука выглядела ужасно. Меня это не удивило. Болела она знатно, но, к моему удивлению, Рунгерт больше обеспокоил порез на левом боку. Хотя железо прошло не глубоко, до ребер. Да и болел бок в сравнении с рукой очень умеренно, и рана уже начала затягиваться. Вообще, все мои многочисленные ранения оказались поверхностными. И это было не столько везение, сколько заслуга самых лучших доспехов этого времени. В чем мне действительно повезло, так это в отсутствии серьезных переломов. Когда тебе со всей дури зафигачат топором по тушке, доспех может и выдержит, а вот то, что под ним, не факт. Значит, зафигачивали. Целы мои косточки. В основном. 2 пальца на руке сломаны, но это мелочь. В общем, моя рука Рунгерт не озаботила, а вот рану на боку она вскрыла, вычистила. Я старался сохранять лицо, но время от времени кривился и порыкивал. И зашила по новой. Кстати, мною Рунгерт занялась в последнюю очередь. По ее понятиям, я был самым легким из уцелевших. Так что, обрабатывая меня, Рунгерт параллельно выдавала прогноз по остальным пациентам. Медвежонок в тяжелом состоянии. Перелом 2 ребер и левой руки. Множественные травмы мягких тканей, серьезная кровопотеря, которой не было бы, если бы его сразу перевязали. У берсерков в боевой фазе раны практически не кровоточат. Однако Рунгерт уже знала, как было дело, потому не удивлялась. Сконцы ведь готовили нас не для полноценной жизни, а для мучительной смерти, так что медицинская помощь была минимальной. Но прогноз по своему сыну Свартхёвдиона выдала оптимистический. Побочный эффект берсеркерства – ускоренная регенерация. И надо полагать повышенный иммунитет, потому что раны у берсерков не загнивают, если их правильно обработать. Так сказала Рунгерт, и я ей поверил. У нее был соответствующий опыт. Покойный муж был тоже из воинов Одина. Хуже обстояло дело с моим лучшим учеником Скиди. Многочисленные раны, причем даже 2 опасные, в спину, пониже лопатки и в бедро. А еще одна, очень опасная, в брюшную полость. Та, к счастью, не воняет, так что есть шанс, что парень выкарабкается. А вот здоровяк Стюрмир выздоровеет точно, и уже через месяц может встать в строй. Аналогично Гуннар Гагара. На этом оптимистические прогнозы иссякли. Рунгер честно заявила, 2 оставшихся, Хавур и Юсуф, скорее всего, покойники. За Хавура Рунгерт еще поборется, попросит богов, а вот за Юсуфа просить некого. Его бог остался далеко на юге. «Но ты все же попытайся», — попросил я. Рунгерт поцеловала меня в щеку и шепнула, что сделает все, что сможет. Мне стало трудно дышать. Волосы Рунгерт пахли тем же благовонием, что и волосы Гудрун на нашей свадьбе. Внучка финской вюльвы-колдуньи угадала мои мысли. «Ты поправишься», — пообещала она, — «и отомстишь». «Но что мне месть? Разве месть вернет мне любимую?» «Вели поискать в углях», — попросил я. «Если она умерла, я должен это знать». «Гнул уже ищет», — сказала Рунгерт. «Поешь, ты должен снова стать сильным. Боги сохранили тебя для того, чтобы ты отомстил за мою дочь». Для Рунгерт моя жена уже мертва. И это было плохо, потому что Рунгерт – колдунья и может видеть то, что скрыто. Но я хочу не мстить, я хочу вернуть Гудрун. «Ты чувствуешь, что ее нет живых?» – спросил я напрямик. Рунгерт покачала головой. «Убили или увезли – неважно. Она, скорее всего, убьет себя, чем станет рабыней-наложницей. Я не знаю, жива она, но я знаю свою дочь». В этот момент Хавчик кормил меня с ложечки, и я чуть не подавился, когда Рунгерт это сказала. К сожалению, так и есть. Если моя жена еще жива, то ей осталось недолго. Она из рода викингов, а из них плохие рабы. Даже прикованные к веслу галеры, они все равно остаются опасными, потому что с легкостью обменяют свою жизнь на смерть врага. Последнее, что я помнил, в темноте меня укладывали на телегу.